ЦОП издал распоряжение, оповещавшее жителей гетто о том, что каждый, кто попытается выполнить требования немцев, будет немедленно расстрелян. Никаких переселений больше не будет. 2 недели прошли спокойно, затем вооружённые отряды вновь отправились в гетто на облаву. На этот раз они были хорошо вооружены и передвигались в высшей степени осторожно. Бойцы ЦОП, хорошо укрывшись в тщательно подготовленных позициях, открыли огонь. Опять немцам пришлось отступить. Немцы задумались. Их печати и радио неистово ругали жидовских большевиков, повинных в беспорядках. Пока они неистовствовали, ЦОП еще больше укрепил свои оборонительные позиции и отчаянно продолжал взывать о помощи к польскому подполью. Они обращали свои призывы ко всем слоям населения, но ни оружия, ни помощи не приходило. Только несколько десятков добровольцев пробрались по каналам в гетто, чтобы принять участие в борьбе. Немецкое командование разработало план, чтобы одним решительным ударом стереть с земли все, что осталось от гетто. Они выбрали для этого канун Пасхи, праздника, олицетворяющего исход евреев из египетского рабства под водительством Моисея. 3 часа утра 3000 отборных эсэсовских карателей при поддержке польских синерубашечников и литовцев окружили гетто кольцом. Десятки прожекторов заметались по гетто, выискивая цели для немецких минометов и легких орудий. Артподготовка велась до самого утра. На рассвете эсэсовцы пошли в атаку. Сходясь со всех концов, они проникли глубоко в сердце гетто, не встречая сопротивления. Из-за тщательно замаскированных баррикад, с крыш домов, из окон бойцы ЦОП, мужчины и женщины внезапно открыли огонь из легкого огнестрельного оружия из короткого расстояния, попавшим в засаду немцам. В третий раз немцам пришлось спасаться бегством. Вне себя от ярости немцы вернулись в гетто на танках, но их встретил ураган бутылок с горючим, превративших стальные чудовища в пылающие гробы. Немцам пришлось бросить подбитые танки и бежать опять. На этот раз они оставили на улицах гетто несколько сот человек убитыми. Бойцы ЦОП вмиг выскочили из укрытий и собрали брошенное немецкое оружие, а также сняли с павших военную форму. Конрад был смещен с должности. На его место пришел генерал СС Строуп. Ему было приказано разрушить гетто до основания, чтобы в дальнейшем никому уж не повадно было сопротивляться немецким вооруженным силам. Строуп день за днем организовывал одну атаку за другой. В каждой новой атаке он прибегал к другой тактике и наносил удар из другого направления. Но каждую атаку и каждый отряд постигла одна и та же судьба. Бойцы ЦОП, сражаясь как безумные за каждый дом, за каждую пять земли, отражали их одну за другой. Ни один из них живым в руки немцев не сдавался. Самодельные мины, ловушки, бешеные контратаки, отчаянная отвага людей, которым нечего уже терять, вновь и вновь отбивали атаки немцев и заставляли их отступать. Прошло 10 дней, а обещанной победы не было. Тогда немцы развернули атаку на единственную больницу в гетто. Они ворвались в больницу, расстреляли всех больных до единого, взорвали здание и объявили, что они уничтожили генштаб ЦОП. Бойцы ЦОП, переодевшись в немецкую военную форму, пробирались в ряды немцев, сбивали их с толку, заманивали в ловушки и уничтожали. Они все чаще и чаще пробирались из гетто наружу, чтобы наносить немцам удары в спину, и взрывали склады оружия. Немцы продолжали свои атаки и благодаря численному превосходству начали брать верх. ЦОП не мог заменить павшего бойца, разрушенную позицию приходилось оставлять. Они не могли пополнить боеприпасы с той быстротой, с какой они их расходовали. И все же, несмотря на свое превосходство, немцам не удалось закрепиться в гетто. ЦОП обратился с призывом к лицам, не состоявшим в вооруженных соединениях, пробираться в Варшаву, так как не хватало винтовок на всех. Переодевшись в немецкую форму, Мундек организовал атаку на тюрьму Павиак и освободил всех заключенных. 3-дневный срок, обещанный Конрадом, растянулся на целых 2 недели. На 15-й день боев Ребекка Ландау участвовала в сражении, происходившем в квартале щеточников неподалеку от штаба строителей. Разорвавшаяся мина перебила всех, только она одна осталась в живых. От непрерывного минометного огня стены дома стали рушиться, и ей пришлось выскочить из укрытия. Когда немцы ее окружили, отрезав все пути к отступлению, она достала из-за пазухи гранату и бросилась бежать к немцам. Добежав, вырвала предохранитель и погибла, убив вместе с собой трех немцев. По истечении трех недель Строупу пришлось переменить тактику. Он понес тяжелые потери, пропаганде было уже не скрыть этих потерь, и подавно он не мог скрыть отважного сопротивления, оказываемого евреями. Строуп оттянул свои войска назад, окружил гетто плотным кольцом и объявил осаду гетто. Он притащил тяжелые орудия и непрерывно обстреливал гетто, стараясь разрушить все здания, где евреи могли найти укрытие. По ночам бомбардировщики Хейнкель сбрасывали на гетто зажигательные бомбы. Мундек вернулся к строителям после совещания в штабе ЦОП. Он и его бойцы едва держались на ногах от изнеможения, голода и жажды. У многих были ожоги. Все собрались вокруг него. Немецкая артиллерия разрушила почти все здания. «Что еще не рухнуло, то горит», — сказал он. «С подпольем связь установлена?» «Да, конечно. Связь-то мы установили, но вряд ли они нам помогут. Теперь мы не можем достать ни продовольствия, ни воды, ни боеприпасов. Можем рассчитывать только на то, что у нас под руками. Наши коммуникации разрушены. Короче, друзья, мы не можем больше воевать по плану. Каждый бункер сам себе хозяин. Попытаемся держать связь с штабом ЦОП посредством посыльных, но если немцы придут опять, мы будем действовать против них самостоятельно, кто как сумеет. Сколько мы сможем так продержаться, Мундек? У нас ведь осталось всего человек 30 людей, десяток пистолетов и 6 винтовок. Мундек улыбнулся. Вся Польша продержалась всего лишь 26 дней. Мы и так продержались дольше. Мундек распределил охрану, раздал, что еще осталось из пищи, и назначил маршрут для утреннего патруля. Ривка, одна из девушек, взяла в руки потрепанную гармошку и стала наигрывать тихую грустную мелодию. В этом сыром вонючем бункере, 3 метра под землей, остатки строителей запели неумело и тоскливо. Они пели песню, которую они разучили еще в детстве на собраниях. В песне говорилось о прекрасной Галилее, о чудесной пшенице на ее полях, которую колышет нежный ветерок. В бункере варшавского гетто они пели о полях Галилеи, которых они это хорошо знали, никто из них уже не увидит. «Стой!» — крикнул наверху караульный, заметив одинокую тень, приближавшуюся со стороны горящих развалин. В бункере вмиг потушили свет, стало темно и тихо. В дверь раздался условный стук. Дверь открыли и опять закрыли, зажгли свет. «Дов, ради бога, откуда ты взялся?» «Не отсылай меня назад, Мундек». Братья обнялись, и Дов заплакал. «Хорошо чувствовать вокруг себя руки, Мундек». Все уселись вокруг Дова, и он доложил им страшную весть о том, что польское подполье не собирается прийти им на помощь, и что вообще никто там не принимает близко к сердцу все это восстание. «На обратном пути, — сказал Дов, — я видел, что каналы забиты людьми. Они прямо лежат в дерьме, у них нет даже сил встать. Идти им некуда, никому они в Варшаве не нужны». Дов вернулся в гетто. И тут произошло что-то странное. Со всей Варшавы и окрестных деревень евреи, которым удалось спрятаться у христиан, стали возвращаться в гетто на последний бой. Они пришли к выводу, что лучше все-таки умереть стоя.